закричал и рухнул с табурета на мягкую землю. — В порядке, прорвался! — пробормотал он подбежавшему Борису, но тот, даже если захотел бы, не смог наклониться и помочь товарищу подняться. — Тогда садись обратно. Я планировал по два ранга каждому поднять. — Два? — прокричал ошарашенный ушастик и кинулся к табурету. — Ты и так можешь? — Теперь могу. Но надеюсь, что это пока останется между нами. Я еще не завершил артефакт. А изготовление источника энергии — процесс невероятно тяжелый. Поэтому услуга, можно сказать, штучная и эксклюзивная. Завтра приводите еще двоих. — Хорошо. Прежде чем ответить, Герман секунд 10 молчал, анализируя слова демона. «Получается, раз он раскрыл нам свой секрет, то хочет более тесного сотрудничества между нашими родами. Мы уже сотрудничаем, но только мы... Возможно, он хочет остальных привлечь? Нужно обязательно поговорить с отцом». Тем временем Тео вливал к энергию в парня и, посчитав, что он достаточно неплохо адаптировался, увеличил нагрузку еще на два камня. Ушастый же сжал кулаки и, терпя сильную боль, заставлял свое ядро жадно поглощать всю даруемую к энергию. Уже через 20 минут Герман добрался до 27-го ранга, и настала очередь Бориса. Поначалу Тео думал, что будут проблемы, но парень, оказалось, мог напрямую манипулировать своим жиром, и в итоге у него появилась невероятно огромная задница, а верхняя половина превратилась в худощавого, но неожиданно красивого парня. Несмотря на более низкий ранг, прорывался Борис куда медленнее. Его контроль над энергией был ниже, чем у Германа, из-за чего насыщение ядра происходило медленнее. Поэтому Тео потратил на него целый час, доведя до 25-го ранга. «Ты не представляешь, как я благодарен тебе!» Герман пожал парню руку, а на лице была благодарная улыбка. «До стадии развития еще два сеанса. Рано расслабляешься!» — хохотнул демон, а эльф же едва не покрылся льдом от шока. «Ты серьезно?» Ответом был кивок. «Зелья не помешали бы для повышения эффективности». «Будет! Все будет!» «Вот и славно!» Парень похлопал эльфа по плечу и ушел. Герман же с Борисом постояли немного и, развернувшись, сели в машины. Эльф в красивый и жутко дорогущий гоночный автомобиль, а Борис же сел в грузовик. В кузов. Тео же вернулся вновь к работе, но лишь на два часа. После пожаловали Березовы, а если точнее, то те, кому нужно было помочь прорваться с пика становления, на котором они застряли до стадии завершения. Дело было плевым, поэтому демон сразу же занялся ими, осуществив прорыв десятка синеволосых мужчин. Это было быстро, грубо, очень болезненно, но крайне эффективно. Остаток дня демон провел на стрельбище. Он изучал оружие Березовых и их бронекостюмы. Как и у всех больших родов, у них было свое производство военного снаряжения, тактико-технические характеристики которого являются строжайшим секретом, которым, конечно же, поделились с Тео. И если демон раньше считал трофейное оружие из тайги и от Кузнецовых хорошим и качественным, то теперь ему пришлось пересмотреть свое мнение. Снаряжение Березовых было на качественно другом уровне, и демон быстро в этом убедился. Он испытал как броню, кое было аж 4 типа, от легкого до сверхтяжелого, так и оружие. Его вообще было 11 экземпляров. Запрос патриарха рода был таким: сделать так, чтобы снаряжение стало еще лучше. Но проще сказать, чем сделать. Оружие и броня сделаны из композитных металлов. Определить маноемкость оказалось той еще задачкой, в ходе которой Березовы понесли убытков на десятки миллионов. То оружие взорвется, то броня на куски рассыплется. Тогда оружейники Березовых предложили другой вариант. Что-то вроде аккумулятора для оружия и брони. И это действительно сработало. К оружию, в котором манну демон решил не хранить, прикрутили что-то наподобие батарейки, что питало руны, установленные в оружие. Единственное, что пришлось, поработать над оптимизацией. И чтобы оно все нормально работало после ремонта, сбора и разбора оружия. Последние три задачи оказались самыми сложными. Но демон находился под вдохновением, поэтому управился до вечера. А вот броню оставил на следующий день. Вечером Березовы получили макеты рун. Одной для аккумулятора и трех для оружия. Последние шли как цепочка взаимосвязанных рун. Их можно было разместить где угодно на оружии, главное, чтобы не слишком близко друг к другу и ни на одной детали. «Ваня!» — крикнула Катя и кинулась парню в объятия. Поняв, что она больше не причинит вреда Тео, девушка вновь начала любить обнимашки. Ну и парень не был против. В эти моменты Катя просто взрывалась манной, а ее счастливая улыбка и эмоции грели демону душу, заставляя радоваться. «Как прошел ваш день?» — обнимая радостную блондинку, спросил парень у остальных девушек. Выглядели они уставшими. «Да нормально, только вот скоро экзамены, загружают по полной», — проворчала Даша. «Еще и дружок твой все нервы вытрепал. Просил помирить его с Жанной». «Они поругались?» «Мы вроде рассказывали. Разве нет? Или ты нас так слушал?» Лиза прищурилась и впилась в демона взглядом. Тот лишь пожал плечами. Вскоре все вошли в дом, переоделись, отдохнули и поспешили на ужин. На этот раз присутствовал и отец Лизы, а также ее брат Денис. Выглядел тот побитым. Но ничего серьезного. Руки и ноги целы, голова на месте, продолжатель рода также не поврежден. По крайней мере, его походка была нормальной. А вот гордость повержена. Но и, как ожидал демон, после ужина к нему подошел Денис со вполне очевидной просьбой. «Это возможно, но нужны камни. Артефакты я уже предоставил», — сразу же ответил Тео и, оставив озадаченного парня, удалился. «Дениска хочет стать сильнее?» — поинтересовалась Лиза, когда к ней подошел демон. Когда парень остановил Тео на разговор, девчата ушли, а Лиза осталась, но удалилась, чтобы не подслушивать. «Да. Этот подлец не раз меня обижал, называя ленивой задницей, и много как еще. Как бы просто так», — сказала она и поспешила в свою комнату. Этот вечер вновь был посвящен развитию девушек, и опять Ольга была погружена в свои эскизы. Она находилась под вдохновением, поэтому ей никто не мешал, а наушники и приятная музыка хорошо ей в этом помогали. Тео довел Катю до 30-го ранга, пика завершения, следом повысил Лизе 2 ранга, доведя до такого же ранга, что и блондинку. С прорывом на следующую стадию он решил не спешить. Для этого нужно подготовиться и создать идеальные условия. Императорский дворец, тренировочная комната. Вся комната была в горячем пару, и личная служанка Светланы, стоящая в уголке, была мокра с головы до ног. И не только от пота, а еще и от пара. В руках она держала аптечку, а рядом стояла наполовину пустая бутылка воды, хотя предназначалась она для принцессы. Девушка внимательно наблюдала за битвой госпожи и ее гостьи Лисицыной Виктории. Обе девушки носились по комнате и швырялись друг в друга дарами. Никакого рукопашного боя, только дистанционные атаки. — Свет, я уже на пределе! — выкрикнула Виктория, чудом отскочившая от очередного огненного шара. В ответ она взмахнула рукой, и десяток сосулек помчались в принцессу, но встретили на своем пути стену огня и превратились в пар. «Немного, еще немного, атакуй!» «А, да кто же тебя покусал-то?» с отчаянием в голосе прокричала беловолосая. Через миг щупальце изо льда, растущее из спины девушки, оттолкнулось от пола, откидывая девушку назад, спасая от огненного шара. Тот, попав в пол, взорвался, разнося защитное покрытие на части. — Психопатка! Да успокойся ты уже! Чуть не убила меня, дура! — Ты в порядке? — подскочила ошеломленная девушка, но стоило Вике увидеть ее, как ледяные щупальца тут же насторожились и приготовились защищать хозяйку. — А если бы я не отскочила? — Виктория указала на раскуроченный пол и надулась. — Прости, что-то я увлеклась. Светлана скривила лицо, понимая, что чересчур увлеклась. — Что на тебя нашло-то? Беловолосая пошла к аловолосой, но вдруг щупальца уперлись в пол и потащили Викторию назад. Она сперва опешила, а потом ощутила дикий жар, обжигающий кожу. Пришлось срочно укреплять кей-барьер, чтобы он защищал от жара. Но и этих мгновений хватило, чтобы Виктория получила ожоги. «Беги срочно!» С трудом пробормотала принцесса за мгновение до того, как вспыхнула. Одежда Светланы моментально обратилась в пепел, а девушка же была полностью окутана огнем. В этот момент все вокруг начало плавиться, а освещение выходить из строя. «Света!» — закричала Виктория, но щупальца льда уносили ее прочь, заодно и служанку прихватили, которая едва не зажарилась. Она хоть и находилась далеко, но жар был такой, что не будь она одаренной на пике становления, то умерла бы мгновенно. «Что происходит? Где госпожа?» Не успела Виктория отдышаться и оказать помощь служанке, как появились гвардейцы. «Не знаю, Светлана покрылась пламенем...» Девушка вдруг замолкла, ощущая, как завыл ветер. Да не просто ветер, в нем была кэнергия. «Прорывается на следующую стадию? Она уже на пике развития? Госпожа, прошу, дайте ответ! Скорее!» — напирали гвардейцы. «Да, она на пике! Неужели это прорыв?» — ахнула девушка. «Внимание! Феникс прорывается! Тревога! Код Б! Судя по всему, будет жарко! Эвакуировать всех из шестого крыла!» Гвардеец по специальной защищенной рации передавал информацию, но вдруг стена рядом с ним обвалилась, и оттуда показался огромный мужчина. Его рост превышал 2,5 метра, лицо суровое, телосложение крепкое, в руках он держал каменную шкатулку. — Ваше Величество, госпожа Све... — Я знаю. Кратко ответил он и рванул вперед, проделав еще одну дыру, но на этот раз в тренировочную комнату. Людей тут же окинуло сильным жаром. Только вот через пару мгновений жар исчез. Виктория кинулась в помещение, но ей перегородили путь гвардейцы. «Ей можно!» — раздался голос императора, и гвардейцы тут же отскочили по сторонам, пропуская Вику. Девушка влетела в дыру и помчалась к месту, где ранее была Светлана. Сейчас там бушевало яростное пламя, накрытое желтым полупрозрачным куполом. Рядом на оплавленном полу сидел император. Перед ним расположилась каменная шкатулка, которую мужчина пытался раскрыть. Это было нелегко сделать, потому что шкатулка — артефакт и открывается лишь к энергии. Ей нужно было разгадать несколько шифров, и лишь после этого шкатулка откроется. В случае провала шифры сменятся, и придется начинать все сначала. — Света, с ней все будет в порядке. Почему мне кажется, что она страдает? Виктория со слезами на глазах смотрела на женский силуэт в огне. Также она подмечала, как энергия собирается отовсюду. Девушка этого не знала, но сейчас над дворцом образовалась воронка. Что-то подобное происходило с Наташей. Но здесь все в куда больших масштабах. Огромное количество кэнергии закачивалось в эту комнату, а потом и в Светлану. «Потому что...» Волков, чтоб ему пусто было! — рыкнул недовольный мужчина. — Не знаю, что он сделал, но объем ядра Светы слишком велик для ее ранга. Фениксы и так крайне проблематично повторно пробуждаются, а тут настоящая катастрофа! — И что делать? Виктория не на шутку перепугалась. — Что-что? Тратится! Сильно тратится! Передай Волкову, что с него должок ценой в годовой бюджет империи! В этот момент шкатулка открылась, и император достал 3 глиняных флакона. — Это зелье! Лучшее, что существует в этом мире! А обычно нужно одно, но я не уверен, что и 3 хватит! Сказав это, мужчина метнул флаконы в пламя и будто подлил бензина в огонь. Пламя тут же стало намного сильнее, а цвет начал желтеть. «Она кричит! Мне кажется, или она действительно скричит?» Вика побледнела от ужаса, а сердце, казалось, еще немного и пробьет грудь. «Кричит! Сейчас ее тело сгорает и обращается в пепел!» Мужчина смотрел на пламя и благодаря дару видел все в подробностях. Его дочь обращалась в пепел. Виктория внимательно смотрела в пламя, и силуэт Светланы попросту растворялся. А когда ее совсем не стало видно, девушка потеряла последние силы и рухнула. Лишь ледяные щупальца уберегли ее от падения и аккуратно опустили на пол. «Фениксы сгорают в собственном пламени, чтобы возродиться», — заговорил император и достал красный камень, похожий на кристалл. «Это кровь Феникса, настоящего. Стоит она неприлично дорого, особенно такой большой кусок». Только вот Виктория уже не слушала его, она ревела навзрыд. Пламя под куполом погасло, потому что нечему было гореть. От Светланы остался лишь пепел. Император посмотрел на это и вздохнул. Мужчина закрыл шкатулку и встал, после чего посмотрел на кристалл в своей большой ладони и кинул в пепел. Поначалу ничего не происходило. Лишь Виктория рыдала, практически вопила от горя. Только вот девушка не обратила внимания на то, что энергия продолжила собираться. И вдруг на кристалле появилось пламя. Оно было небольшим, но уже через миг вспыхнуло, полностью заполнив купол. «Эх, похоже, придется перед народом выступать, успокаивать». Император вновь вздохнул, ощущая происходящее вокруг. Через некоторое время Виктория заметила огонь и подскочила на ноги. Она оперлась о купол, но, увидев в пламени огромные глаза и клюв, отскочила назад. «Что это там?» «Феникс», — спокойным голосом ответил император, но глаза его блестели от интереса. Он дважды наблюдал за подобным, и оба были ничем по сравнению с происходящим. «А вот и мамочка». Через миг из потолка ударило пламя. Оно было таким концентрированным, что походило на лазерный луч. Из образовавшейся в потолке дыры вылетела оловолосая девушка. Она была высока 2 метра ростом, при этом величественно и невероятно красива. На ней было строгое белое платье и кожаная сумочка через плечо. На ногах каблуки, которые через миг обратились в пепел, потому что в них было тяжело ходить. Девушка кинулась к куполу и после некоторого времени любования пламенем обернулась к императору. — Костя, как это понимать? — она указала рукой на пламя. — Об этом следует спрашивать ее женишка, — покачал он головой и вздохнул. И тут девушка заметила каменную шкатулку. — Кристалл? Ты использовал кристалл? — воскликнула она от удивления и вновь уставилась на пламя, после чего просунула руку сквозь купол. Правда, не с позволения мужа, а силой пробила его. В помещении тут же стало жарко, но ненадолго. Вскоре она высунула руку, и император заделал пробоину. Девушка же обернулась к мужу, а на лице были то ли радость, то ли злость. «Она перерождается в истинного феникса!» — воскликнула она, но тут император поднес палец к губам и указал на Викторию. «Виктория, оставь нас, пожалуйста. С моей дочкой все будет в порядке, обещаю тебе. Я вижу, ты очень переживаешь за нее, и это радует меня. Поэтому я позову тебя к моменту ее возрождения». Вика не стала спорить и поспешила выйти из помещения. И как только она это сделала, дыру в стене и дверь закрыл желтый барьер, впрочем, как и дыру в потолке. «Феникс! Истинный Феникс!» Императрица едва не сбила с ног мужа, обвив его шею руками и впившись в губы. «Теперь я не одна, не последняя, нас двое!» «Поздравляю, дорогая!» Мужчина прижал к себе любимую первую жену, но та вдруг отстранилась. «Нельзя ее выдавать замуж! Теперь ее кровь запретна! Нельзя, чтобы она досталась другим!» — заявила женщина. Ее красивое личико было как никогда серьезно. Но тут император громко рассмеялся. «Что смешного?» «И как ты себе это представляешь?» — Скажешь дочке, он тебе не пара, или я тебе запрещаю. — Каковы шансы, что она пошлет тебя куда подальше? — Близки к 100%. Горестно вздохнула императрица и посмотрела на пылающее пламя. — Но как же так? У нее же был посредственный талант, и дар не сильно проявлялся. Почему она резко оказалась на пике? Почему у нее так много к энергии? «Ты хоть видел, что там снаружи? Поэтому мы всегда прорываемся в дикой природе, вдали от людей!» Она несколько часов тренировалась с Викторией, и потом началось. Уверен, это связано с ее женихом. Он, похоже, нашел способ усиливать и пробуждать одаренных. И, судя по всему, одними прорывами это не ограничивается. «Ладно, вечером поговорим. А сейчас позови эту девочку». Дочка воскрешается. «Я вообще-то император, а я в 10 раз тебя старше». «Ох уж эти старые бабки, вечно нами молодыми помыкают». Император в голос рассмеялся, за что получил яростный взгляд, который, казалось, прожигал спину. Глава 23. Император пригласил Викторию вернуться в тренировочный зал и подошел к куполу, но предварительно снял свою белую рубашку. Прошло еще несколько минут, и пламя наконец-то начало гаснуть. Вскоре Виктория увидела подругу, лежащую в пепле в позе эмбриона. Император развеял купол и, подойдя к дочери, укутал ее в свою рубашку. — Отец... — пробормотала дочь, с трудом приоткрыв глаза. — Все в порядке, — кивнул он и улыбнулся. — А Вика... что с ней? Светлана резко оживилась и замотала головой по сторонам. — Свет, я тут... все, а? Виктория обомлела, когда император развернул дочь к подруге. — Что, а? — удивилась та. — Ты... «Точно, Светлана?» — недоумевала она. «Перерождаясь, фениксы обретают молодость, так что Свете сейчас около 20 лет. Но я надеюсь, ты сохранишь эту инф... Не представляю, как можно это сохранить». Горестно вздохнула императрица. «Предлагаю ночью заделать еще детишек». «В этом тысячелетии ты прямо в ударе!» — тихо прошептал мужчина жене на ушко, за что получил локтем по ребрам. «Дурак!» Император же громко рассмеялся, за что получил еще несколько болезненных ударов. Но не зря же его фамилия Нерушимый. Ему все было нипочем, поэтому он продолжал смеяться, чем жутко бесил жену. Особенно ее бесило, что она ничего не может сделать любимому. «Помолодела? Да я и так была молодой», — бормотала принцесса, осматривая изменения в своем теле. «Но понравлюсь ли я Ване такой?» «Ой, нашла о чем переживать!» — хохотнула женщина. «Твой папочка, когда я в очередной раз возродилась из пепла, месяц с меня не слезал!» «Мам, зачем мне знать такие подробности?» — воскликнула Светлана, а потом осознала. «Постой. Получается, ты не бабушкина дочь, а...» «Да, это прикрытие. Твоя бабушка — моя прапраправнучка. Кровь Феникса быстро ослабевает, переходя из поколения в поколение. 3, редко 4 поколения, и в роду начинают рождаться одни слабаки». «Предлагаю сперва Виктории пройти лечение. Вижу, ты получила много ожогов», — заговорил император. «А поговорите вы вечером. Нам со Светланой тоже нужно поговорить». Смоленск. День. «Ах!» — стонала Кристина, девушка с даром, волосы ядовитые змеи. «А почему ей так приятно, а я чуть не сдох от боли? И Кристиш, может, хватит стонать при чужом-то мужчине?» — ворчал недовольный здоровяк. «Юр, прости, не мах!» Девушка изогнулась и очень эротично простонала. «Прорвалась!» «Волков, почему такая разница-то?» «Так намного тяжелее, прошу, не отвлекай», — ответил парень, чья левая рука лежала на спине девушки. — «А мы, значит, недостойны такого. — У тебя есть грудь? И ты красивая девушка? — поинтересовался демон. — Нет. — Значит, недостоин, — хохотнул Тео. Даже Кристина рассмеялась, но вскоре ойкнула. Демон потерял концентрацию и допустил ошибку, слишком большое количество к энергии проникло в ядро девушки, причиняя боль. В скором времени девушка вновь прорвалась, и парочка ушла, а Тео смог немного отдохнуть. Утро выдалось насыщенным на дела. Заправить батарейки для армии, а потом еще и для Березовых. Обсудить дела с Оладушкиным, проверить руны на оружии, испытать это само оружие и еще 4 прорыва подряд устроить. Из команды Германа остался лишь кентавр. После будет повторный сеанс для всей команды, но, вероятно, не раньше, чем через неделю. К сожалению, Тео дали отдохнуть. Ему дали лишь полчаса. Приехала Евгения. «Я ведь уже отдал заряженные батарейки», — удивился парень. Сейчас он лежал в гамаке, и ему очень не хотелось подниматься. «Дело государственной важности. Оно касается ее высочества Светланы. Вас просят немедленно прибыть ко дворцу», — кратко доложила солдатка. Девушка, как обычно, была безэмоциональна, а вот парень поднапрягся и слез с гамака. «Выезжаем». Уже через 20 минут Тео летел на военном самолете и менее чем за час добрался до Москвы. Не прошло много времени, как он оказался во дворце, подписал документы о неразглашении и был сопровожден в довольно роскошную комнату. На вид комната для гостей, только вот обычно здесь останавливаются патриархи древних родов и королевские особы. Парня попросили подождать, мол, за ним придут, и угостили чаем с вкусняшками. Только вот когда придут, не уточнялось. Впрочем, время пролетело незаметно. Тео не сидел без дела и все это время с помощью телефона занимался делами. У него планировалось 2 встречи, но так как прийти уже не было возможности, то пришлось договариваться по телефону. От работы его оторвал лишь стук в дверь, после которого в комнату вошел слуга. «Императрица ожидает вас, пожалуйста, пройдемте за мной», — заявил слуга, чем удивил Тео. Ведь по факту в империи нет императрицы, лишь император и его жены, главная из которых называется первой женой. Жены императора формально не имеют власти, но на деле у них довольно ее много. К примеру, мало кто откажет в просьбе первой жене императора, у нее из жен больше всего влияния на мужа. И в благодарность за оказанную услугу может что-нибудь шепнуть ему на ушко. Вскоре Парня привели в комнату. Впрочем, судя по размерам, ее можно было назвать залом. Метров 300 квадратных, высокие потолки, куча мебели, предназначенной для гигантов. Все же император 2,5 метра ростом. На большом диване сидели две девушки, обе аловолосые. Первой на вид было около 40 лет, она была хороша собой и притягивала взгляд. Второй на вид около 20 и тоже очень красивая. Грудь между двойкой и тройкой завораживала своей формой, словно два крупных апельсина. Также внимание привлекали спортивные и длинные ножки. Девушка была в шортах, оттого парень смог насладиться всей их красотой. Лицо очаровывало, особенно большие рубиновые глаза. Взгляд у девушки волевой, говорящий, что личность она не из слабохарактерных. На лице уже сияла усмешливая полуулыбка. «Волков Иван Игоревич приветствует нерушимую Людмилу Афанасьевну». Парень поклонился, представился и поприветствовал императрицу. После чего кивнул рядом сидящей девушке. «Привет, Свет!» «Ха-ха-ха! С первого взгляда узнал!» — рассмеялась императрица. А вот Светлана не знала, обижаться ей или радоваться. Впрочем, она сама не знала, какой реакции ей хотелось бы от Тео на ее новый внешний вид. «Как я могу не узнать свою любимую? Пусть она и слегка помолодела!» Искренне удивился демон. «Даже если они замаскировали бы Светлану под старушку, он бы сразу же узнал ее. По душе». «Слегка!» Императрица вновь рассмеялась, заставляя Светлану сердиться. «Ну, внешне да, а так... Мама!» — вскликнула девушка, и вновь раздался громкий хохот. «Ладно, ладно, перейдем сразу к делу». В этот миг атмосфера в помещении резко изменилась на серьезную. Даже Светлана, поддавшись некой ауре матери, села смирно и замолчала. Императрица же уставилась на Тео. «Вчера моя дочь прорвалась на стадию повторного пробуждения. И, к счастью, это случилось во дворце. Иначе она была бы уже мертва». Женщина подробно рассказала о произошедшем, заставляя демона хмуриться. Он не знал, получилось бы у него предотвратить испепеление, а если бы не смог, то получилось бы помочь девушке возродиться из пепла. Чтобы Света возродилась, нужен был один редкий ингредиент — кристаллизованная кровь Феникса. Императрица заметила удивление парня, впрочем, этого она и ожидала. Настоящего Феникса, который когда-то существовал в этом мире. И, как сам понимаешь, ингредиент действительно редкий и невосполнимый. Поэтому я не могу позволить тебе забрать Светлану. «Значит, все дело в ценности». Тео нахмурился, Света же опустила лицо и сильно сжала кулаки, сдерживая эмоции. «Не только». Женщина элегантно поправила волосы, лезшие на нос, и продолжила. «Я не хочу отпускать из рода второго истинного Феникса в мире». «В чем причина становления Светланы истинным Фениксом? И в чем разница между Фениксами?» Не смутившись ответом женщины, парень задал еще несколько вопросов, чем немного озадачил ее. «Причина, наверное, в ее огромном ядре перед прорывом. А разница...» В способности возрождаться и неограниченном потенциале развития. Это как разница между драконом и виверной. «Она помнит прошлую жизнь», — пронеслось в голове демона. «Только вот фениксы всегда были отшельниками. Умные птицы, но не более. Знаний никаких они не имеют, а значит, не опасны для меня». «Ой, прости, ты, скорее всего, не знаешь, но виверна — это как воробей на фоне орла». «Теперь понятно, спасибо. Тогда...» Демон жутко улыбнулся, заставив императрицу замереть от непонимания. А вот Светлана обрадовалась, поняв, что не быть ей в заточении. «Что, если я помогу вам создать еще одного истинного Феникса? Или двух? Если дело лишь в размере ядра, то это не станет проблемой». «Ты хочешь сказать, что можешь увеличивать ядро одаренных?» — удивилась императрица, не веря словам парня. — Я собирался поставлять в армию артефакты, способные повышать ранги. С их помощью при дополнительных тратах можно сделать так, что при прорыве новый слой ядра будет несколько раз толще обычного. — Постой, постой! Ты сейчас несешь какой-то бред! Императрица выставила ладонь в сторону парня, а второй рукой схватилась за лоб. У нее что-то от шока, голова начала кружиться. — Мам, как я, по-твоему, так быстро добралась до пика развития? — раздался ворчливый голос Светланы. — Пила зелья? — посмотрев на дочку, предположила женщина. Дочь же покачала головой. — Но это же невозможно. — Если вы доверитесь мне и позволите коснуться вашей спины, я докажу, что это возможно, — заговорил демон. У женщины же открывался и закрывался рот, как у рыбы. От столь невероятно дерзкого предложения у нее попросту пропал дар речи. «Ване нужен физический контакт для передачи к энергии», — пояснила Света, но матери потребовалось некоторое время, чтобы обдумать. «Хорошо. Эксперимента ради. Но если что-то пойдет не так, я тут все испепелю». Кинув на парня грозный взгляд, императрица закинула ножки на диван и присела боком. Тео же кивнул и вытащил из кармана все 7 камней, полных к энергией. Они повисли в воздухе, заставив императрицу уставиться на них, словно сорока на серебро. Вскоре парень присел на диван, и камни легли на спину императрицы, после чего Тео положил на них свою руку. Тело женщины он не касался. — Чувствую. — К энергии вливается. — Да. Еще? Требую еще! — завозмущалась императрица, когда Тео прекратил вливать к энергию. — Боюсь, их не хватит на ваш прорыв. Для стадии доминирования нужно куда больше камней. Парень убрал камни в карман и увидел ошарашенные взгляды как Светланы, так и императрицы. Первая была шокирована тем, что мать оказывается на стадии доминирования, а не повторного пробуждения, а мать тем, что тот узнал ее стадию. «Я еще и ранги могу определять», — ухмыльнулся он, — «и никому не скажу о вашем. Артефакты, определяющие ранг, я уже поставляю армии». «Артефакты? Ранг? Армию?» — бормотала ошеломленная женщина и уставилась на дочь, так кивнула, подтвердив слова Тео. «Теперь мы в расчете? Или вы считаете, что возможность в несколько раз эффективнее повышать ранги кого угодно — это слишком мало?» «Дерзишь!» — фыркнула женщина и кинула на дочь взгляд. «Ты действительно хочешь за него замуж?» «Мам, что за глупости ты спрашиваешь?» — вспылила Светлана. Императрица же горестно вздохнула и перевела взгляд на Тео. Тот уже слез с дивана и стоял напротив. «Так и быть. Отдаю тебе дочку. Взамен ты должен посодействовать созданию 2 истинных фениксов. Я сама выберу кандидатов, но на это потребуется время. Может, даже несколько лет. Также я передам мужу твои слова про артефакты и то, что ты сделал со мной». Женщина загадочно улыбнулась, а вот Светлана разозлилась. «Мам, сейчас не до твоих шуточек!» «Как была черствой солдаткой, так и осталась. Можете идти, мне же подумать надо». Она махнула рукой, нажала на кнопку чего-то вроде пульта. Тут же в помещение вошел слуга и поклонился. «Отведи этих 2 в комнату, а там они уже сами решат, что делать, когда и куда уезжать». Слуга вновь поклонился и повел молодых, куда было велено. Через некоторое время парочка оказалась в комнате Светланы. «Спасибо!» Девушка тут же обняла парня и прижалась к нему. «Наверное, страшно было», — пробормотал он, имея в виду прорыв и испепеление. «Очень, очень было страшно!» На глазах девушки появились слезы. Она еще ни с кем не делилась той болью, что пережила, ведя себя как сильная и сдержанная принцесса. Но внутри она хотела выговориться, хотела поплакать, хотела, чтобы ее пожалели и позволили побыть слабой, той, кто нуждается в любви и заботе. И боль была нестерпимая. Мое собственное пламя сожгло меня. Я еще никогда так не боялась огня. Фениксы — это древние и практически бессмертные создания. Когда они старели, то сжигали себя и возрождались молодыми и полными сил. Когда их убивали в бою, они также сгорали дотла и потом возрождались. Заговорил парень, продолжая обнимать ее. Пламя Феникса — это его суть, его душа. Тело же — это лишь временная оболочка, которая сменяется каждые несколько сотен лет. «Откуда?» — Светлана резко замолкла. В этот момент Тео поцеловал ее в лоб и послал в разум в красочный сон, состоящий из воспоминаний демона. Это было то же самое, что видела Даша, но с добавлением про фениксов. Девушка была готова узнать правду. Парень в этом не сомневался. Довольно просторная комната, метров 30, не меньше. На кровати лежал фиолетово-волосый парень и смотрел в потолок. Рядом лежал смартфон, к которому были подключены наушники. Парнем, конечно же, был Георгий. Как и просили, я записал весь ход расследования. Если будут вопросы, просто позвоните мне. Предварительные данные, собранные из открытых источников, свидетельствуют о том, что он работает на некоего аристократа по фамилии Волков и является управляющим директором. По крайней мере, так записано в документах. Но, по сути, он всем и заправляет. Волков же владелец и лишь изредка вмешивается в дела компании. Но, возможно, они работают по телефону. За время наблюдения ему лишь трижды звонил кто-то очень важный. Предполагаю, что это Волков и был. День первый. Оладушкин посетил 12 мест. Везде вел дела. Обедал на работе. На ужин посетил пельменную тети Леры. Зафиксировал его тягу к девушке по имени Жанна. Вел себя прилично. Девушка смеялась и улыбалась. Вечер провел, посетив по работе еще 2 места. День второй. Весь день работал. Ужинал в ресторане в компании 2 девушек в возрасте около 30 лет. Судя из наблюдений, они не первый раз встречаются. Это не проститутки, я проверил. Одна работает главным бухгалтером в компании, производящей сигареты, вторая — высокооплачиваемый юрист. Ночь провели у мужчины. День третий. Ничего примечательного. Он работал, добрался до дома лишь к полуночи и сразу же лег спать. День четвертый. Провел 5 переговоров в 5 разных ресторанах. Каждый раз после встречи вызывал у себя рвотный рефлекс, чтобы освободить желудок и подготовиться к следующим переговорам. День пятый. Вечером посетил фабрику пельменей, которая скоро откроется. Его сопровождали 2 аристократки и Жанна. Из-за родовой охраны приблизиться не было возможности. Ушли через час. Оладушкин поехал по другим местам, девушки отправились по домам. По итогу расследования могу утверждать, что интимной связи между ними не было. Попыток сблизиться с Жанной Оладушкин не предпринимал. Также все попытки найти компромат на этого человека провалились. Нужно более глубокое расследование, но это будет стоить 400 тысяч. «400 тысяч? Да ты сдурел!» — выкрикнул Георгий и откинул наушники. Выдохнув и успокоившись, он присел на кровать и почесал затылок, переваривая полученную информацию. «Может, она просто хотела меня позлить? Если так, то что мне делать-то?» «Братан, когда ты уже вернешься?» Глава 24. Императорский дворец, комната Светланы, вечер. Лежащая на кровати аловолосая девушка открыла глаза. Несколько раз моргнув, она приподнялась и зазиралась. Сонливости она не испытывала, но была некая слабость во всем теле. «Проснулась!» Девушка кинула взгляд в сторону голоса и увидела Тео, но в облике не человека, а демона. — Только вот это было остаточным наваждением, и, проморгавшись, она поняла, что перед ней все тот же Волков Иван. — Вань! — принцесса прикусила губу и замолкла. Парень же неторопливо шел к кровати. — Это все правда, и я неодаренный, я маг. — Плевать, одаренный ты или маг, мне безразлично! Сердитым голосом ответила она и уставилась на него. — Но ты меня обманывал, и мне это не нравится. А ведь я доверяла тебе, и самое главное... Принцесса замолчала, а на лице появилась обида. — Что? — Ты! — сквозь зубы прошипела она. — Ты! Ты старикашка! Тео едва не оступился и чуть не упал от заявления девушки. «Знаешь, как я переживала из-за своего возраста? Я думала, что куда старше тебя на много лет. Считала себя дурой и сумасшедшей из-за того, что влюбилась в юнца, которому едва 18 стукнуло, а ты куда старше меня!» Когда Светлана ругалась, ее волосы превращались в пламя. Даже ресницы запылали. Но этот огонь не трогал кровать и одежду. Он, оказалось, даже не был горячим. — Ладно. Она закрыла глаза и успокоилась, а волосы вернулись в нормальное состояние. — Ты не мог мне рассказать, я знаю. — А еще... Светлана вдруг прикрыла рот и тихо рассмеялась, кидая на парня странные взгляды. — Старый извращенец! Девушка не выдержала и рассмеялась в голос. Даже на кровать упала и прикрыла лицо подушкой. — Лиза с Дашей тоже обзывали меня старикашкой, но вот извращенцем... — Хотя да, Лиза тоже обозвала извращенцем. Горестно вздохнул парень и присел на кровать. Принцесса же резко прекратила смеяться и нахмурилась. Ведь выяснилось, что она далеко не первая, кто узнал, и даже не вторая. Тео же, даже не оборачиваясь, был уверен, что его прожигают взглядом. Но вскоре раздался тяжелый вздох, и Светлана вновь плюхнулась на кровать. — Прибить бы тебя! Но ты такой старый! Вдруг, как трухлявое дерево, поломаешься или песок посыплется из тебя? — говорила она серьезным голосом, но шкодливо улыбалась. — Помнится, я собирался тебя наказать за то, что ты плохо себя вела в Китае. Демон обернулся и жутко улыбнулся. Принцесса же замерла и, скривив лицо, немного отползла. — За что меня наказывать? Я вообще-то принцесса. — Вань! Эй! Я буду драться! Ай! Ах! Через пару мгновений девушка оказалась в объятиях парня, а их языки переплелись в страстном поцелуе. — На такое наказание я готова! — заявила девушка, стоило парню немного отстраниться. — Нет уж! — демон приподнял руку. Меж его пальцами мелькали электрические разряды, а на лице была хитрая ухмылка. — Сейчас я существенно повышу твою чувствительность. Купол тишины я уже установил, так что твои крики никто не услышит. — Стоны? Ты же хотел сказать стоны, да? Девушка скривила лицо и поползла в сторону, но крепкие руки схватили ее за талию и подтянули к себе. В этот момент принцесса ощутила приятное прохладное чувство в боках, которое распространялось по всему телу. А когда оно прошло, Тео перевернул девушку на спину и вновь поцеловал, заставляя ее извиваться и тихо постановать лишь от поцелуя. Но наказание только... началось. Поцелуи парня переместились ниже, на шею, ключицу, и опускались все ниже. Но на пути встал лифчик с футболкой, который парень задрал вверх, оголяя две вершины, что едва уместились в его ладонях. — Ах! — выкрикнула Светлана и сжала бедра, дрожа всем телом. От ласк языком ее груди девушка моментально кончила. — Хочу! — пробормотала она. Но наказание на то и наказание. Демон продолжил целовать тело девушки, не забывая возвращаться к груди. Там у принцессы, можно сказать, эрогенная точка. Вместе с девушкой были стянуты мокрые шорты, а с ними и трусики, которые хоть выжимай. К этому моменту принцесса кончила более 10 раз. Но стоило голове парня оказаться меж ножек девушки и приступить к делу, как в принцессу будто вселился дьявол. Пришлось ее крепко держать, потому как она кричала и извивалась, испытывая оргазм за оргазмом. Тело одаренного на стадии повторного пробуждения невероятно крепко и быстро восстанавливается, поэтому принцесса держалась. Иначе она уже потеряла бы сознание. Но стоило парню заняться главным блюдом, как он остановился. «Не мучай меня, давай, прошу», — молила она, смотря на парня влюбленным взглядом. Но тот покачал головой. «Похоже, ты вновь девственница». «С усилением чувствительности боль, вероятно, будет ужасающая». «Тогда ложись». Принцесса не могла допустить, чтобы ее любимый остался неудовлетворенным, и помогла ему своими нежными губками и шаловливым язычком, но она и применить умудрилась пару раз кончить. Через некоторое время девушка уснула, да и парень решил отдохнуть. Все же последние дни были тяжелыми, а отдыха он так и не увидел. Поэтому они и проспали до самого утра. «Госпожа, это Анна. Разрешите войти?» — раздался стук в дверь, разбудивший парня с девушкой. «Заходи», — принцесса приподнялась. Тео уже продолжил лежать. «Завтрак готов. Изволите принести сюда?» Анна кинула взгляд на принцессу, потом на парня, следом на разбросанную одежду. «Неси». «Сию минуту». Служанка поклонилась и через пару секунд закатила в комнату столик на колесиках. Он был двухъярусным и весь забит едой. В комнате принцессы был небольшой стол, на него Анна и расставила еду со столовыми приборами и напитками. Поклонившись, она поспешила удалиться. — Просыпайся, Соня! Принцесса толкнула Тео и чуть не выкинула его с кровати. — Ой! Силу не рассчитала, прости. «Да уж, придется тебе потренироваться», — поглаживая ноющий бок, проворчал демон. «Сегодня этим и займусь. Ты же сегодня улетаешь, да?» Девушка расстроилась, но она и не сомневалась, что так и будет. Все же человек он занятой. «Да, артефакты надо делать и готовиться к вторжению церкви». «Вторжению?» Удивилась она. Пришлось за завтраком все рассказать. И про бесчинство фанатиков, и про карательную экспедицию, но и про многое другое, включая полный захват южного города. «Ну, почему мне нельзя? Я же замаскируюсь!» — возмутилась завтракающая девушка. «Чтобы не было претензий к императорскому роду и Волкову!» Тео строгим взглядом посмотрел на принцессу. Она была не согласна с таким решением, но понимала, что парень прав. Да и идти против его воли она не смела. «Хорошо, но если с тобой что-нибудь случится, я сожгу всех их церкви, перебью всех их священников и порушу знаковые места». Принцесса покрылась яростным пламенем, а глаза запылали злостью, но ладонь, опустившаяся ей на макушку, поубавила пыл девушки. «Империя мне и так хорошо помогла, снизив силу карателей, поэтому не переживай», — заговорил он, поглаживая принцессу по голове. «Демон должен показать свою силу и показать всем тем, кто хочет навредить ему, что шутки с ним плохи». «Поняла. Хорошо. Но мне хочется подраться». «Даром сперва овладей, драчунья». — расхохотался парень, засмущав девушку. — «С кем мне теперь тренироваться? Вика теперь куда слабее меня. — вздохнула девушка и ткнула вилкой в кусок мяса на тарелке. — Когда закончу дела, повышу ей ранг. — Хорошо. Ой, точно! — оживилась она и проглотила кусок мяса, не пережевывая. — Мне нужна твоя египтянка. Когда прорывалась, я навредила своей служанке Галине. О ней позаботились наши лекари, но вот восстановить все повреждения они не в состоянии. — Значит, ты полетишь со мной? — Нет. Принцесса грустно опустила голову. — Мне пока нельзя покидать дворец. Мой прорыв был, можно сказать, слишком заметен. С тобой поедет Вика. Она сопроводит Галину, а потом они обе вернутся сюда. — Хорошо, тогда доедаем, и я готовлюсь в путь. — Ага, сейчас. Принцесса хлопнула ладошками по столу, из-за чего тот едва не сломался. — Сперва закончи начатое. Тео похлопал глазами, пытаясь понять, о чем она говорит, но тут принцесса сделала пальцы кольцом и просунула палец, намекая, что девственности он ее так и не лишил. Пришлось после еды выделить немного времени. Все равно, пока все подготовят и организуют. 3 часа спустя. Смоленск. Аэропорт. Господин, может, все-таки кресло-каталку? Это смущает и неприлично. Хриплым голосом молила Галина, служанка Светланы. В машину она не уместится. И так быстрее. Потерпи. Тео нес на руках девушку возрастом примерно 28 лет. Она была очень легкая, но при этом женственная и не обделена красивыми формами. Только вот ее глаза были закрыты пластырями. Целители не смогли восстановить их, и зрение было утеряно. Как они уверяли, навсегда. Кожа девушки тоже была изуродована и покрыта жуткими шрамами. Исправить подобное целителю не под силу, лишь хирургу. Поэтому девушка была в закрытой одежде. Длинные штаны, куртка с рукавами и перчатки. — Но ваша репутация... — Плевать. — Галь, просто смирись, — хихикнула идущая рядом Виктория. Ее позабавило происходящее. Девушка выглядела сногсшибательно в своем легком синем платье. Изящная фигура и очаровательное лицо притягивали взгляды окружающих, поэтому на Тео с Галиной на руках никто особо и не обратил внимания. — Но это неправильно, я лишь слуга. Несмотря на слова и смущение девушки, Тео пронес ее на руках через весь аэропорт и парковку. Галина же хоть и была слепа, но фантазия рисовала, как все тычут в них пальцами, смеются над ними и снимают на телефон. Впрочем, в последнем она была права. Только вот снимали лишь Викторию. Та же по пути дала 20 автографов и несколько раз поулыбалась на камеру. Теперь она звезда и едва ли не каждый день получает приглашение выступить в том или ином концертном зале. — Едем в клинику, — приказал парень, усевшись в машину. — Тефа уже на месте, — кивнула Исса, и машина сорвалась с места. — Вань, а может, ей открыть клинику? — предложила Вика, сидящая спереди. — Уже думал об этом. Пока не знаю, как лучше это организовать. В общем, посмотрим. При Галине он не хотел говорить, ведь она посторонняя. Сейчас же Тефия лечит в облике молоденькой Тефы, девочки 14 лет. Только вот ей теперь некомфортно в этом облике. А если же она сменит внешность, то об этом мигом узнают те, кто копает под демона. С этой уликой они смогут предположить, что Волков — это и есть демон. Говорить о той горе проблем, что свалилась бы на парня, всплыви это наружу, не было смысла. В скором времени машина приехала в клинику демонов. С прошлого посещения этот бывший двухэтажный супермаркет стал выглядеть гораздо приличнее. Что интересно, так это машина на парковке, и главное, это машина скорой помощи. Теперь у клиники есть своя собственная. Выглядела она немного потрепанной, но сути это не меняло. Ведь такие машины могут иметь лишь лицензированные учреждения. А значит, клиника теперь официальная. господин Волков?» В холле клиники Тео встретил один из врачей. Он низко поклонился, а следом и весь персонал, что находился неподалеку. «Спасибо вам за вашу заботу, особенно за артефакты. Благодаря им мы каждый день спасаем множество жизней и делаем этот город чуточку